Некоторые горячие люди стремились что-то доказать Игорю Борисовичу кулаками. Порой готовы были сразиться с Игорем Борисовичем и неудачливые мужья. Дважды наносили ему тяжелые удары пивными кружками по голове, вызывая потерю сознания. Но Игорь Борисович выходил из больниц и улыбался. Он вообще был обаятельный. Но тут в судьбу Игоря Борисовича вмешались судебные исполнители. Уж очень он задолжал разным учреждениям. И пришлось Игорю Борисовичу работать, чтобы расплатиться за командировочные и авансы. Сначала он был устроен мойщиком троллейбусов в проезде Альминского. А затем его направили ночным сторожем в павильон юнатов выставки. Игорь Борисович сокрушался, что все это дела не творческие, и был обрадован, встретив однокурсника по строительному институту. Тот взял его к себе в контору. Был Игорь Борисович разнорабочим, потом стал учетчиком, а потом и прорабом. Долги все еще висели над ним. Надо сказать, что в последние месяцы Игорь Борисович был аккуратнее. Не в смысле внешнего вида. Тут Игорь Борисович даже и в дни безобразий был опрятен и красив, всегда в костюме, белой рубашке и при галстуке. Нет, теперь он мог зайти в автомат трезвый, взять лишь пару кружек пива и ни с чем то пиво не смешать. Говорили, будто страсть его к Татьяне Алексеевне угасла. А Игорю Борисовичу пришлось многое претерпеть из-за этой страсти. Понякин развелся с Татьяной Алексеевной, но все же пытался вернуть ее в дом, действовал и угрозами. Игорь Борисович вступался за честь Татьяны Алексеевны, порой с нарушением правил, а потому однажды был увезен с улицы Королева в известном направлении на 15 суток. Потом запил Понякин. Был уволен из милиции и иногда братался с Игорем Борисовичем на наших глазах в автомате. И вот теперь Игорь Борисович начал жить аккуратнее. Страсть его к Татьяне Алексеевне, может, совсем угасла. Татьяна же Алексеевна все крутилась возле Игоря Борисовича, и сейчас разговор их с расстояния представлялся нам нервным. «Вот-вот, опять!» — быстро сказал Михаил Никифорович. «Что опять?» — спросил Лесков. «Кто-то окликнул меня». «Не слышал», — признался я. «А как тебя окликали-то?» — спросил Лесков. «По имени или по фамилии?» «Ни по имени, ни по фамилии», — угрюмо ответил Михаил Никифорович. В это мгновение Игорь Борисович Каштанов, чуть ли не кричавший до того что-то Татьяне Алексеевне, встал перед ней на колени, вернее, припал на одно колено, как подданный или как раб, и замер на секунду с опущенной головой. Татьяна же Алексеевна выпрямилась, застыла, будто дочь сандомирского воеводы вблизи фонтана, правую ногу выставила вперед и носком ее постукивала теперь по керамическому полу. Игорь Борисович поднял голову, протянул руки к постукивающей этой ноге, возможно, в то мгновение для Игоря Борисовича и царственной, и снял с нее туфлю. Тут в его движениях вышла задержка. Туфлю он был вынужден поставить на пол и обратился к авоське, висевшей на крюке под полкой, вынул оттуда бутылку портвейна «Агдам», бутылку эту открыл. Татьяна Алексеевна держала ногу несколько на весу, видимо, не желая запачкать чулок. Игорь Борисович наполнил туфлю портвейном «Агдам», бутылку утвердил на полу, поднял туфлю торжественно, будто держал в руке турий рог, оправленный золотом, и был намерен читать стихи, губы его шевелились, потом он церемонно выпил темно-красную жидкость и, не вставая, преподнес туфлю Татьяне Алексеевне. Татьяна Алексеевна туфлю приняла, рассмеялась зловеще и силой с размаху туфлей ударила Игоря Борисовича по щеке. Громко заявила: «Так будет всегда!» Надела туфлю и победительницей отправилась к выходу. Игорь Борисович вскочил, побежал на улицу за Татьяной Алексеевной. «Страсти-то какие!» — сказал Лесков. «А ты, Михаил Никифорович, со своими сигналами!» Рассказывая об эпизоде с Игорем Борисовичем и туфлей, я как бы выделил его из жизни автомата, будто бы перенес его на сцену. У людей несведущих могло возникнуть впечатление, что жизнь в автомате прекратилась, все только и были заняты отношениями Игоря Борисовича и Татьяны Алексеевны, глазели на них. Нет. Движение людей с кружками вокруг Игоря Борисовича не прекращалось. Если кто и смотрел на него, то так, краешком глаза. Между прочим, мало ли какие драмы и комедии могли произойти сейчас на других площадках автомата. Кому какое дело до манер Игоря Борисовича? Ну, хочет пить на коленях, но пусть и пьет. Может, ноги его не держат. Это мы, знакомые Игоря Борисовича, проявили к нему внимание, и при этом нас более всего занимала мысль, будет ли пить Игорь Борисович из этой туфли. Однако выпил. «Фу ты! Как можно пить из такой разношенной?» — поморщился Михаил Никифорович. Михаил Никифорович был известен своей чистоплотностью. Кружки в автомате мыл минут по пять, хотя и понимал, что толку от этого мало. «Пойду-ка я подышу свежим воздухом». Он дышал. Я беседовал с Лесковым, и тут меня как будто бы кто-то окликнул. Назвал по имени и отчеству. Голос был женский. Я оглянулся. Женщины рядом не было. Спросить Лескова, окликал ли кто меня, постеснялся. «Неужели это из-за тех 4 копеек?» — подумал вдруг. И сейчас же прогнал нелепую мысль. «Однако же кто-то окликал». Автомат был уже забит. Знакомые люди теснились рядом. Кто-то принес кильку, кто-то болгарскую брынзу. Пили уже пиво дядя Валя, летчик Герман Молодцов, 2 брата-инженера Камиль и Равиль Ибрагимовы, Володя Холщевников с телевидения. Тот угощал черными сухариками, приготовленными особым способом, с подсолнечным маслом и чесноком. Появились и таксист Рабанька, и усатый красавец Маховский, работник банка, он же пан Юрок, и тихий человек Филимон Грачев. Зашел на этот раз и Коля Лапшин. Он, как и дядя Валя, был шофером и тоже имел склонность к фантазиям. Фантазии Лапшина от дяди Валиных отличались. Лапшина влекли иные, нежели дядю Валю, моральные ценности — иные доблести и геройства. Коле было 34 года, однако из его рассказов выходило, что он уже провел в колониях особого режима не менее 50 лет. Убивал, участвовал в групповых насилиях и разбоях, грабил банки. Некоторые слушали рассказы Лапшина внимательно и уважали его. Верили, например, что он своим основным предметом может поднять ведро с водой или разбить граненый стакан. Другими же слова Лапшина брались под сомнение, в особенности дядей Валей. Дядя Валя готов был показать людям, что он-то ладно, а вот Лапшин по всем статьям лгун. Банков не грабил, никого не насиловал и примерный семьянин. Сегодня Лапшин пришел сильно покорябанный, в черных очках. И лоб его и щека были ободраны, а под глазом цвел синяк. «Асфальтовая болезнь?» — участливо спросил дядя Валя. «Еще чего?» — обиделся Лапшин. «Опять задавил». «Насмерть?» «Насмерть. 8-й труп. Дура баба. Выскочила откуда-то, а там лед. Она как на коньках и прямо под меня». «А морду где покорябал?» «А я в столб». «Врешь», — сказал дядя Валя. 8-го давишь и ни разу не был виноват. Ни разу? Они сами? Дурочка-то не валяй. Мордой вчера проскребся по асфальту, а нам лапшу на уши вешаешь. У тебя и фамилия такая — Лапшин. Да ты, да я тебя! Их разняли. Лапшин еще бурчал что-то, А в зал вошли Михаил Никифорович и Игорь Борисович Каштанов. Каштанов был по-прежнему возбужденный. Минуты через две в автомате появился Сапко. Можно было предположить, что в его кейсе, как и всегда, лежит купленный по дороге килограмм трески горячего копчения в сетке. Так оно и оказалось. Треска была предложена нам. «Ты что, как обиженный воробей?» — спросил Сапко Игоря Борисовича Каштанова. «Они нынче вино Агдам из туфли пили», — сказал Михаил Никифорович. «Пил? Ну, пил!» — взорвался вдруг Игорь Борисович. «Что ты, Миша, понимаешь? Что ты видел в своих курских деревнях?» Игорь Борисович размахивал руками. Движения его были красивыми, как бы поставленными. «А что же это вы туфли по лицу схлопотали?» — не выдержал Лесков. «Ну?» — сник вдруг Игорь Борисович. «А, мне жалко ее. Да что говорить? Тут такой узел. И не развязать, и не разрубить». И на глазах Игоря Борисовича появились слезы. Всем стало неловко. Кто-то пошел за пивом, тихий человек Филимон Грачев достал вырезку с кроссвордом, многие сразу принялись гадать вслух. Какой же такой персонаж пьесы Островского «Без вины виноватый» из пяти букв? «Серова нет», — сказал Сапко. «А он просил напомнить, что известное событие у него в субботу в 4 часа». Все зашумели, заговорили о шапке. «Подумаешь, пирожок из каракуля», — сказал Лапшин. «Я однажды наспор съел радиолампу». «Крошил, что ли? И глотал? Какую лампу-то?» «ЛД-34. Не крошил, а прямо жевал». «Врет он!» — обрадовался дядя Валя. «Он хлеб-то губами мнет и лапшу». «Я вру!» — вскипел Лапшин. «Да давай мне прямо сейчас лампу, хоть целый приемник!» «Опять!» — тихо произнес Михаил Никифорович. «Ты что?» «Опять кто-то зовет меня. Тебе, Миша, действительно лечиться надо. Маленький бы тебе на ночь!» Но тут странная сила подняла, подбросила Михаила Никифоровича, повлекла его ввысь, несколько секунд на глазах у публики, растерянный, он висел возле самой чеканки и мог даже коснуться волшебной кружки с курчавой пеной, а потом был опущен на пол. Хорошо, хоть Лапшин был среди нас в тот вечер. Он заговорил первый. «Это что?» — сказал Лапшин. «А вот меня однажды в Калмыкии, только я в Сайгака прицелился, так прихватило и подняло, что я полчаса висел над степью. Тут мне бы по нужде сходить, а я ружье держу. Штаны расстегнуть нечем, и Сайгак убежал». Эти слова Лапшина нас несколько успокоили. Даже дядя Валя не стал на этот раз оспаривать его сведений. А видно, подмывало его сказать что-то относительно штанов.